«Урлу, урлу, урлу», — продолжала бормотать стиральная машина. Анита не обращала на нее внимания. «Дз-тарк», — зазвенели колокольчики, но Анита продолжала игнорировать их. «Фрумп», — верхушка стиральной машины отскочила, и коробка с сухим бельем выскользнула оттуда, как большая хризантема, белая, благоухающая и безукоризненно чистая. «Хелло», — сказал Пол. Анита знаком показала ему, чтобы он молчал, пока не кончится передача. А это означало и рекламные передачи тоже. «Хорошо», — наконец сказала она, выключила телевизор. «Твой синий костюм лежит на кровати». «Да? А зачем?» «То есть как это зачем?» «Для того, чтобы идти к Кронерам». «А ты откуда знаешь?» «Лоусон Шефферд позвонил и сказал мне». «Чертовски мило с его стороны». «Это мило со стороны любого, сказать мне, что происходит, если ты сам не делаешь этого». «А что еще он сказал?» «Он полагает, что вы с Финерти отлично провели время, судя по тому, как ужасно ты выглядел сегодня». «По-видимому, он знает об этом больше меня». Анита зажгла сигарету, красиво отшвырнула спичку и покосилась на Пола сквозь выпущенные носом струйки дыма. «Там были девушки, Пол?» «Можно сказать, были. Марта и Барбара. Только не спрашивай меня, кто с кем был». «Был? Сидел». Она сгорбилась в кресле, спокойно поглядела в окно, раскуривая сигарету короткими сильными затяжками. Глаза ее увлажнились при драматическом пошмыгивании носа. «Ты не обязан говорить мне, если тебе не хочется». «Говорить я не могу просто потому, что не помню», — он усмехнулся. «Одну звали Барбара, а вторую звали Марта. А все остальное, как говорится, покрыто мраком». «Значит, ты не знаешь, что случилось?» «Я говорю, значит, могло произойти все, что угодно». Улыбка сошла с его лица. «Я говорю, что все действительно было покрыто мраком, и ничего не могло произойти. Я лежал, как тряпка, свернувшись в кабине». «И ты ничего не помнишь?» «Я помню человека по имени Элфи, который зарабатывает себе на жизнь при помощи телевизора. Человека по имени Люк Любок, который может быть чем угодно в зависимости от костюма. Проповедника, которого тошнит, когда он наблюдает, как весь мир валится ко всем чертям. И Барбару с Мартой. И Барбару с Мартой. И еще парады. Да, боже мой, ведь там еще были и парады. Тебе стало лучше?» «Нет, но тебе должно стать лучше, потому что Финнерти, кажется, нашел себе новый дом и нового друга». «Слава Богу, и на этом. Я хочу, чтобы сегодня вечером ты объяснил Кронеру, что Финерти просто злоупотребил нашим гостеприимством, и что мы так же недовольны им, как и все остальные». «Это не совсем соответствует действительности». «Ну что ж, держи тогда это про себя, если уж он так тебе нравится». Она подняла крышку своего бюро, где составляла ежедневное меню и вела запись домашних расходов, сверяя свои записи с поступающими из банка счетами, и вытащила оттуда три листка бумаги. «Я знаю, что ты считаешь меня глупой, но иногда стоит немного побеспокоиться, чтобы все шло по-хорошему, Пол». На бумаге были записаны какие-то тезисы с основными разделами, пронумерованными римскими цифрами, и с под и подразделами, помеченными маленькими буквами. С полным сознанием, что его головная боль набирает все большую силу, он наугад выбрал раздел 3А1А. «Не кури! Кронер пытается бросить курить». «Может быть, имело бы смысл прочесть это вслух?» — сказала Анита. «Может быть, будет лучше, если я прочитаю это в одиночестве, когда ничто не будет меня отвлекать». «На это у меня ушел почти весь день». «Еще бы. Это самая обстоятельная работа из всех сделанных тобой».